От автора. Есть вещи незабываемые. Незабываем, например, Древний Египет или, как называли его сами египтяне, Кеми. Всякий, кто попытается постичь истоки мировой цивилизации, тот неминуемо придет в Египет. А кто однажды прикоснулся к его истории, архитектуре, скульптуре, литературе, тот на всю жизнь становится духовным пленником во многом таинственного для нас государства Кеми. По мере того, как мы удаляемся от седой древности, интерес к Кеми все растет и растет. Во всем мире. Неудивительно, что и я оказался в числе завороженных и 30 лет изучал историю и искусство этой страны. За 3000 лет на египетском троне восседали фараоны 30 династий. Наверное, их было намного больше 200, этих полубогов в бело-красной короне. Одни из них царствовали необычайно долго, другие – очень краткое время. Рамзес II правил 67 лет. Его рекорд побит только фараоном Пиопи II – почти 100 лет. Какой ужас, даже если и самделишный полубог. А Шешонг II так и не успел вкусить от единовластия. Он умер во время совместного с фараоном Аскарконом II правления. Большинство царей переселилось на поля Иалу в результате естественной смерти. Большинство, но не все. Аменихет I, например, был убит в своей спальне поздней ночью. Я хочу сказать, что фараоны были разные, с различными судьбами. Были среди них и те, что поумнее. Находились и поглупее, были воинственные и менее агрессивные. Но деспотами были все, поголовно все. В длиннющей веренице фараонов особенно выделяется один. Он бесстрашно свергнул бога небесного Амона, более чем тысячелетнего по возрасту, немыслимо сильного своими земными связями. Свергнул Амона, провозгласил культ единого, осязаемого, зримого, бога Атона, солнечного диска. Звали фараона Эхнатон. Он не отличался воинственностью, подобно Тутмосу III. Зато царствование его богато великолепными мастерами, гениями зодчества, ваяния и живописи. При жизни к нему относились по-разному. Спустя 3000 лет ученые-египтологи также относятся к нему различно. Это даже удивительно. Одни пишут о нем восторженно, слишком восторженно. Другие обливают грязью. Равнодушным не остается никто. Брестед называет его так – первый индивидуалист истории. Самая замечательная фигура на Древнем Востоке. Киес пишет: «Этот болезненный, безобразный деспот, необузданный в мыслях и в поведении». Перепелкин и Коростовцев, по-моему, держатся середины. Послушаем Уэлли. Эхнатон сказал первое солнечное слово. И Бернара, бесноватый эпилептик, вышедший из ада, чтобы разрушить ассирическое предание. А вот мнение Гардинера. Быть таким умным, как он, в те времена значило навлечь несчастье. А Шарф осуждает Эхнатона как государственного деятеля, пренебрегшего интересами своей страны. Петри говорит, если бы культ Атона был новой религией, призванной для примирения с нашими научными понятиями, мы не нашли бы изъяна в верности этого взгляда на энергию Солнца. Андес инкриминирует Эхнатону неограниченный рационализм. Ланге, напротив, высоко оценивает духовную мощь Эхнатона, стоявшего по ту сторону рассудочного, явившегося из глубин, чтобы выполнить миссию египетской культуры. Вейгл видит в нем блаженного эпилептика и предшественника Христа. Майер и Маспера объясняли реформы Эхнатона борьбой со жречеством. Павлов пишет, его учение нанесло тяжелый удар по консервативному фиванскому жречеству. А вот что говорила Матье. Эхнатон пошел на открытый разрыв со знатью и жречеством. Солнечный диск был объявлен создателем мира и всего этот мир населяющего. Уилсон утверждает, что революционная партия Атона была равнодушна к захвату колоний и к захвату Азии. Я назвал имена и привел мнения, известные египтологам всего мира. Таков диапазон суждений о личности и реформе Его Величества Неферхи Перу Ра Уен Ра Эхнатона, он же Нафхуру Ра, он же Аменхотеп IV. Можно подумать, что фараон скончался только вчера. Я знаю о нем все или почти все, что может знать человек, живущий в нашем веке. Я прочитал о нем гору научных книг и часами вглядывался в его скульптурные изображения в Каирском музее. Однако книги слишком умозрительны, а камень чрезмерно холоден. Я ходил по земле Ахенатона, нынешней Эль-Амарны. Как известно, палеонтологи по одной кости воспроизводят образ мамонта. По прелестному мраморному порогу на развалинах дворца Нефертити или даже по огромному мозаичному полу Ахетатона трудно вообразить, что здесь было. Столица Эхнатона растаяла, как ледяной дом. Но кое-что все же можно представить себе, призвав на помощь рисунки из гробниц и шестое чувство. Так обстоит дело. А теперь обратимся к нашему рассказу. Он начинается в первых числах месяца Фармути, январь-февраль, и заканчивается в середине месяца Паони, февраль-март 1347 года до Рождества Христова. Место действия – столица Кеми, Ахетатон.